«Достойный выбор», — сказал Теоден. «И нынче я с радостью отдаю тебе лучшего коня из моих табунов, ибо нет среди них подобных Светозару и, боюсь, не будет. В нем одном нежданно возродилась могучая порода древности. А вы, гости мои, подыщите себе дары у меня в оружейной. Мечи вам не надобны, но там есть шлемы и кольчуги отменной работы мастеров Гондора. Подберите, что придется по душе, и да послужат они вам в бою». Из оружейной нанесли груды доспехов, и вскоре Арагорн с Леголасом облачились в сверкающие панцири, выбрали себе шлемы и круглые щиты с золотой насечкой, изукрашенные по навершью смарагдами, рубинами и жемчугом. Гэндальфу доспех был не нужен, а Гимли не требовалась кольчуга, если бы даже и нашлась подходящая, ибо среди сокровищ Эдораса не было панциря прочнее, чем его собственный, выкованный гномами подгорного царства. Но он взял себе стальную шапку с кожаным подбоем. На его круглой голове она сидела как влитая, взял и маленький щит с белым скакуном на зеленом поле, гербом дома Эорла. «Да сохранит он тебя от стрел мечей и копий», — сказал Теоден. «Его изготовили для меня еще в дни Тенгела, когда я был мальчиком». Гимли поклонился. «Я не посрамлю твоего герба, повелитель Ристании», — сказал он. «Да мне исподручней носить щит с лошадью, чем носиться на лошади. Свои ноги они как-то надежнее. Вот отвезут меня куда надо, опустят на твердую землю, а там уж я себя покажу». «Увидим», — сказал Теоден. Конунг встал, и Эовин поднесла ему кубок вина. «Фэрту Теоден Хал», — промолвила она, — «прими этот кубок и почни его в нынешний добрый час. Да окрылит тебя удача. Возвращайся с победой». Теоден отпил из кубка, и она обнесла им гостей. Перед Арагорном она помедлила, устремив на него лучистые очи. Он с улыбкой взглянул на ее прекрасное лицо и, принимая кубок, невзначай коснулся затрепетавшей руки. «Привет тебе, Арагорн, сын Араторна», — сказала она. «Привет и тебе, дева Ристании», — отвечал он, помрачнев и больше не улыбаясь. Когда круговой кубок был допит, конунг вышел из дверей чертога. Там его поджидала дворцовая стража, стояли глашатые с трубами, и собрался знатный люд из Эдораса и окрестных селений. «Я отправляюсь в поход. Может статься последний на моем веку», — сказал Теоден. «Мой сын Теодред погиб, и нет прямых наследников трона. Наследует мне сестрин сын Эумер. Если и он не вернется, сами изберите себе государя. Однако же надо назначить правителя Эдораса на время войны. Кто из вас останется моим наместником?» Ни один не отозвался. «Что ж, никого не назовете? Кому доверяет мой народ?» «Дому Эорла», — ответствовал за всех Гайма. «Но Эумера я оставить не могу, да он и не останется», — сказал конунг. «А он последний в нашем роду». «Я не называл Эумера», — возразил Гайма. «И он в роду не последний. У него есть сестра Эовин, дочь Эумунда. Она чиста сердцем и не ведает страха. Любезная Эорлингам, пусть примет она бразды правления, она их удержит». «Да будет так», — скрипел Теоден. «Глашатые, оповестите народ о моей наместнице». И конунг опустился на скамью у дверей и вручил коленопреклоненный Эовин меч и драгоценный доспех. «Прощай, сестрина дочь», — молвил он. «В трудный час расстаемся мы, но, может, еще и свидимся в золотом чертоге. Если же нет, если нас разобьют, уцелевшие ратники стекутся в теснину Дунхерга. Там вы еще долго продержитесь». «Напрасны эти слова», — сказала она, — «но до вашего возвращения мне день покажется с год». И, говоря так, взглянула на Арагорна, стоявшего рядом. «Конунг вернется», — сказал тот, — «не тревожься. Не на западе,

Кони вздыбились и заржали, копья грянули о щиты. Конунг воздел руку, и точно могучий порыв ветра взметнул последнюю рать Ристании. Громоносная туча помчалась на запад. Эовин провожала взглядом дальние отблески тысячи копий на зеленой равнине, одиноко стоя у дверей опустевшего чертога.